Мяч. Прошло недели две. Я так сижу в квартире брата. Раз в день выхожу купить какой-нибудь еды. Если приходит почта, вскрываю конверты и пересылаю письма брату по факсу. Номер факса какой-то необыкновенно длинный. Я почти уверен, что брат находится в Африке. Я пытался искать записку с его адресом, но так не нашел. Кроме этого, я почти ничего не делаю. Иногда листаю газету или полеживаю на диване, глядя в пустоту. У меня никаких планов. Ощущение бессмысленности всего сущего продолжается. Это не очень-то воодушевляющее состояние. Я сбавил темп до предела, до нуля. Мне кажется, что надо начать все сначала. Интересно, как это сделать. Вчера я составил список того, что у меня есть и чего нету. Вот что у меня есть. Хороший велосипед, хороший друг, плохой друг, брат в Африке, родители, дедушка с бабушкой, крупный кредит на учебу, степень бакалавра, фотоаппарат, немного взятых взаймы денег, пара почти что совсем новых кроссовок. А вот то, чего у меня нет. Планов, воодушевления, девушки. Чувство, что все как-то связано и должно хорошо кончиться. Обаяние часов. Просматривая сегодня списки, я обратил внимание на то, что список имеющихся у меня вещей длиннее, чем список того, чего у меня нет. У меня есть 11 вещей, нету 6. Это должно бы настраивать на оптимистический лад. Но при внимательном изучении списков я обнаружил их неравноценность. Такое уравнение не решается. В списке имеющихся вещей были такие, без которых я мог бы обойтись, а несколько вещей из списка отсутствующих представляются мне совершенно необходимыми для того, чтобы жить так, как бы мне хотелось. Так, например, я бы с удовольствием согласился отдать моего плохого друга, чтобы взамен обрести немного воодушевления. Или девушку. Это, пожалуйста, хоть сейчас. К сожалению, всем известно, что так не бывает. Для развлечения я сложил количество пунктов в обоих списках. 11 плюс 6. Получилось 17. Довольно-таки большая цифра, когда речь идет о существенных, жизненно важных вещах. На несколько секунд я даже преисполнился гордости. Но нет, смысла в этом не на грош. Что за глупость складывать то, что имеешь, и то, чего у тебя нет? К тому же некоторые из этих вещей не имеют большого значения. Например, часы. Мне бы хотелось иметь часы, но не могу утверждать, что они имеют существенное значение. Конечно, я бы не прочь обзавестись часами. Тогда я всегда мог бы узнать, сколько прошло времени. Как я уже говорил, со временем у меня проблемы. И, как мне кажется, лучше смотреть своим проблемам в лицо, чем притворяться, будто ты их не замечаешь. И все-таки разве часы это существенно? Вряд ли. То же самое можно сказать и про кроссовки. Кроссовки тоже несущественная вещь, но они у меня есть. Наверное, можно сказать, что часы и кроссовки дают при сложении 0. Остается 10 плюс 5. Это будет 15. В данном аспекте тоже немалая величина, но, тем не менее, она ничего не дает и так же бессмысленно, как число 17. Надо постараться думать о чем-то другом. Я лежал на диване и задремывал, и вдруг услышал, что поступает факс. Я стал ждать, когда он пройдет целиком, и машина отрежет бумагу. Это заняло примерно минуту. Вот листок упал на пол, и я встал, чтобы его поднять. Факс оказался от Кима. Ким мой хороший друг. Мы знакомы с ним уже несколько лет. Он отличный парень и готовится стать метеорологом. Сейчас у него, кажется, практика, которую он проходит на острове, где-то на севере. Как я понял, он живет там один, он снимает показания каких-то счетчиков и что там вычисляет, потом 2 или 3 раза в сутки звонит в метеоинститут на Блиндерне. Похоже, что он соскучился в одиночестве. Он то и дело присылает мне факсы. Я не поспеваю за его скоростью. Я сказал ему, что я не могу отвечать факсом на каждый его факс. Он сказал «Окей», но я понял, что он немного обиделся. В конце концов, мы по умолчанию пришли к обоюдному соглашению. Он посылает мне столько факсов, сколько ему захочется. Я же отвечаю на них тогда, когда чувствую себя в состоянии. Вот такой порядок меня более или менее устраивает. Из факса Кима я делаю вывод, что он только что смотрел шведский канал ZTV. Он цитирует по-шведски. Первое. Увольняйся с работы. Второе. Съезди куда-нибудь. Третье. Заведи новых друзей. Я рассказал Киму о своих переживаниях. Он пытается мне помочь. Симпатичный поступок. Под письменным столом моего брата у меня стоит коробка, на которой написано «Ким». Туда я складываю все его факсы. Коробка наполнилась уж почти до краев. С тех пор, как Ким проведал о том, что я живу в квартире с факсом, его факсы идут один за другим. Я снова ложусь на диван. Пора что-то делать. Не обязательно что-то особенное, а просто хоть что-то. И я решил пойти и купить себе что-нибудь такое, что наведет меня на приятные мысли, а лучше всего заставит улыбнуться. Я обошел несколько магазинов, но не увидел там ничего, что мне захотелось бы купить. Тогда я решил уточнить, каким критериям должно отвечать то, что я пытаюсь найти. Почему-то я увлекся составлением списков. Списки — хорошая штука. В ближайшее время мне предстоит составить еще не один список. Вот теперь я записываю такой перечень. Что-то не слишком большое, чтобы можно было носить с собой. Что бы стоило не больше 100 крон, что могло использоваться многократно, что бы годилось для дома и для улицы, чтобы им можно было заниматься в одиночку и в компании, чтобы поднимало активность, чтобы оно помогало забывать о времени. Сев на скамейку, я внимательно изучаю перечень, читаю долго. Перечень составлен честно. Я доволен тем, что написал. Может быть, такой объект найдется. Может быть, нет. Это не самое важное. Важен перечень. Такое я делаю открытие. Ценное для меня. И вот я сижу и думаю, какие же объекты удовлетворяют моим пожеланиям. Мне представляется несколько возможностей. Но вещь нужна всего одна. И вдруг я четко понял, что, оказывается, мне нужен мячик. Просто-напросто мячик. Я почувствовал легкий всплеск возбуждения. Давно уж я не вспоминал о мячах. Я рад, что вспомнил про них. Это как раз то, о чем мне нужно сейчас думать. Я на верном пути. Осталось только найти мячик. Как люди выбирают мяч? В мире полно мячей, все ими то и дело пользуются. Для игры и для спорта, и, наверное, не только для этого. Теперь осталось только выбрать то, что нужно. И я отправляюсь в спортивный магазин. Там такой огромный выбор мячей, что глаза разбегаются. Отличные, дорогие мячи. Есть кожаные, есть из других прочных материалов. Я пробую разные и понимаю, что они требуют к себе слишком серьезного отношения. Если я куплю такой мяч, то не посмею к нему прикоснуться из-за чувства собственной неполноценности. Нет, о качественном. Спортивным мячом думать еще рано. В настоящее время мне нужно по возможности приглушить в своей жизни элемент соревновательности. Мой девиз — восстановительный отдых. Мне нужен самый простой мячик, хорошо бы из пластика. Я отправляюсь в игрушечный магазин. Здесь нет такого огромного выбора, и глаза так не разбегаются. К счастью, мячики представлены здесь всего несколькими типами, с ограниченным числом цветов и размеров. Попробовав несколько штук на вес и испытав, как они отскакивают от пола, я выбираю в качестве самого простого решения красный мячик среднего размера, он стоит 40 с небольшим крон. Мячик укладывают в мешок и отправляюсь с ним на велосипеде домой. Отправляю факс Киму. Настроение улучшилось впервые за долгое время. Купил красный мячик. Я ложусь на диван и кладу мячик себе на грудь. Я дожидаюсь вечера. Когда стемнеет, я выйду во двор и буду кидать мячик об стенку. Я жду этого с удовольствием.